у него выходило. Разговор с купцом Гужон строил хитро. Сначала успокаивал привычным. Потом глушил неожиданным. Под это протаскивал свое самое важное. А потом отрабатывал назад. Звал к братству и твердости. Это здесь всегда ценили. Также ценили игру ума. За это многое прощали. Гужон давно понял ошибку единоверцев. Те судили о русском купечестве по статьям в газетах. Но писали-то эти статьи разночинцы и дворяне. Они делом гребовали, торговли сторонились. Разве можно судить о профессии по отзыву тех, кто профессии не знал и презирал ее снисходительно? Гужон часто ходил в Малый. Не столько смотреть Островского, сколько слушать его. Царство-то темное, да в нем не один светлый луч, в нем много лучей. И каждый своим цветом отдает. Поэтому сейчас, не обращая внимания на шум, обсуждали его слова, спорили, Юлий Петрович легко перешел к тому, что должно было закрепить успех первой части его выступления по поводу иностранного капиталишка. Заговорил особо проникновенным голосом. Когда таким голосом говорят, значит, соврать норовят. Вот пусть гадают, норовил ли. Теперь о тактике нашего союза. Мы должны, отбросив личные симпатии и антипатии, объединиться накрепко. Сплоченность рабочих должна быть противопоставлена наша сплоченность. На забастовку локаут, поголовное увольнение. Без работы походят, поголодают, тогда вернутся тише воды ниже травы. Зааплодировали, наконец. Кто безработному поможет, кроме хозяина? Никто не поможет. Кто его накормит, кроме нас? Никто не накормит. Про это следует помнить постоянно. Но случалось раньше. Один из нас рассчитает смутьянов, а другой берет их к себе, выгадывая копейку. Послушайте, что записано в уставе немецких работодателей. Члены союза обязаны не принимать к себе на службу участвовавших в стачке рабочих и служащих. Принимаем такой параграф? Снова поаплодировали. «Я прочитал всего Лассаля». «Кого?» — донеслось из зала. «Лассаль». Он с Марксом дискутировал. «Посовестился сказать, работал!» — выкрикнул Морозов. «Не дискутировал он, а работал. Пусть так, Савва Тимофеевич». «Тебе про марксистов больше меня известно», — отпарировал Гужон. «Так вот, у него есть строчка, что, мол, профессиональные союзы рабочих должны быть независимы от политических обществ. Придется нам покрутиться. Надо будет поискать умных людей в новых партиях, в их газетах. Довести это мнение Лассаля до читающих рабочих. Нам-то они не поверят, а Лассалю поверят. Социал-демократы ныне, особенно их левая группа, развернули активную работу в профессиональных союзах рабочих. Мы должны этой работе поставить барьеры. Самые решительные, вплоть до обращения с интерпелляцией в будущую Государственную Думу по поводу преступного подстрекательства. «Верно!» — — крикнул Асташов. «Поддерживаю!»